Свежий ветер превратился в легкое дуновение. Круживший над поляной облачный вихрь, словно сконфузившись, незаметно рассеялся. Серебристый свет стекал по стволам и ветвям, водой впитываясь в почву. Пошел мелкий дождик. Луна украдкой выглянула из-за облака, наполнив поляну своим здоровым отсветом. К тому времени, когда тяжело дышащий Джон Том и все прочие добрались до центра лужайки, все эллипсы, солнце, тайные символы и формулы уже погасли. Но разыскивающий взглядом Клотогорба Джон Том все не мог позабыть физиономию огромного богомола, сложившего перед собой верхние конечности, и скрежещущий виск, вырвавшийся из уст этой твари. Пок нервно метался над их головами. Дождь смывал порошки и эссенции обратно в почву, из которой они были извлечены. Паутина мира не порвалась. Они нашли Клотогорба сидящим на траве. Очки съехали на бок с рогового клюва. «С вами, сэр, все в порядке?» — проговорил Джон Том одновременно с уважением и беспокойством. «С кем? Со мной?» «Да, мой мальчик, похоже, со мной ничего не случилось». «Не надо браться за такие вещи, добрый волшебник!» Талея с опаской поглядела туда, где только что был круг. «У магии тоже есть свои пределы, за них лучше не заходить!» Тот погрозил ей пальцем. «Не учите меня моему ремеслу, юная леди! Пок, дай крыло, чтобы подняться!» Нырнув к земле, летучий мышь помог волшебнику встать. «Друзья мои, я узнал кое-что из того, о чем намеревался узнать. Впрочем, признаюсь, никак не ожидал, что дух Мнимаксы станет говорить загадками. Теперь у нас есть над чем поразмыслить, моя дорогая. Пусть это загадка или метафора. Прежде мы и этого не могли бы». В голосе Клотогорба чувствовалось удовлетворение. «Но даже если мы не сумеем добиться большего, во всяком случае нам удалось припугнуть императрицу Скрич. Теперь она, может быть, почувствует нерешительность или отложит атаку. Ведь после Мнимаксы мы увидели именно ее. Теперь мы можем спокойно продолжить путешествие. Можно не сомневаться, нас ждет большая война с императрицей всего броненосного народа. Подобные перспективы заставят задуматься тупоголовых обитателей Паластринду». «Надеюсь, нам не придется часто проделывать подобные штуки», — пробормотала Флор. «Иначе святая Тицилия может лишить меня своего благословения». «Не бойся, детка», — успокоил ее волшебник. «Я не стану повторять это заклинание. Подобное волшебство можно сотворить один только раз за всю жизнь. И сегодня я использовал свой шанс. Я больше не посмею прибегнуть к этим заклинаниям. Отныне каждый день на земле сделается короче на 1/22 долю. Для того, чтобы призвать бессмертного из глубин космоса, мне пришлось использовать энергию души самой планеты». Джон Том вступил во внутренний эллипс. Из него исчезла вся трава, даже почва испарилась, оставив пятно оплавленного камня. Светлый гранит был смят, словно вата. «Вы говорили, что оно странствует, сэр. Я слышал сам». «А ты видел? Он мчался. Он двигался, но все-таки не мог вырваться за пределы эллипса». Джон Том кивнул. «На какое-то время он был сразу и вместе с нами, и в своем странствии». Маг-черепаха потянулся к ящичкам в панцире, проверяя, все ли закрыты. «Если верить легендам чародеев и предупреждениям некромантов, дух Мнимаксы прошел 1/30 своего пути. Странствие его началось с первой жизнью, и пока скачет мне Макса, жизнь распространяется по мирам за его спиной. Он скачет вокруг Вселенной, и когда на пути встретит себя самого, сможет остановиться и передохнуть. Чего же удивляться его раздражению, если впереди у тебя путь в несколько триллионов лет, каждое крохотное промедление покажется досадным. Но как бы то ни было, формула сработала. Волшебник на миг залучился гордостью. Эллипс выдержал. Он ответил на зов и не вырвался. Заморгав, он опустился на землю. Я как-то вдруг устал. Думаю, все мы слегка устали, с пониманием отозвался Джон Том. Не чись спорить, приятель. Отпечаток огромного пламенного коня еще не изгладился из сетчатки Маджа. Наверное, лучше бы всем поспать. Никто не был против. Торопливо проверив, целы ли руки, ноги и головы, они принялись устраиваться на ночлег. Наконец, всех окутали сны, и огненные видения чередовались в них с высокой черно-зеленой жутью. Далеко вверху над головой вспыхнул булавочный светлячок. Крохотная вспышка быстро погасла. Это случилось рядом с галактикой NNGC-187. Осерчав, Мнимакс отбросил в сторону звезду, торопясь назад к месту, где прервалась его вечная скачка вокруг безграничной чаши мироздания.